Примечание к части. Автору на кофе, музу на валерьянку. https://money.yandex.ru/4100140571271793. Глава 3. Первый урок для узкого круга. Внимание. Насилие. Жестокость. Впечатлительным людям читать не рекомендуется. Пока Фаули ошалело хлопал глазами, Влад уже исчез в кустах, спеша убежать подальше, ибо чувство опасности не умолкало. Похоже, что псы прочухались, каким-то образом поняли, что он сумел покинуть Мэннер, и теперь ломится в погоню за сбежавшей лордовой игрушкой. Ну что ж, попутного ветра горбатому в спину. Теперь он не безоружен, хоть одного из гадов сможет забрать с собой даже при самом плохом раскладе. А этот самый расклад Влад допускать был не намерен. Все-таки Гарри Поттер был очень выносливым парнем, и минут 30 по времени Влад бежал в очень хорошем темпе и без особых проблем, а потом закололо в боку и перед глазами замелькали мошки. Не успел его долечить как следует покойный Снейп, что поделаешь. Поэтому Влад скомандовал сам себе 5-минутный отдых и рухнул на траву. В своем прежнем теле его и сутки бы замучились догонять, а сейчас нужно было подстраиваться под новые реалии. «Не ссы, прорвемся», — сам себя утешил Влад и отрезал ножом шмат мяса, прожевал, проглотил, запил 2 небольшими глотками воды и призадумался, кто его вообще ищет. В фанфиках частенько описывался некий поиск по крови, но эту мысль капитан пока отбросил. Насколько он помнил, местонахождение объекта благодаря этому поиску определялось с большой точностью. Зачем тогда искать его по лесу, если проще аппарировать рядом? Но никто поблизости не появлялся, скорее всего, его гнали, как зайца старым казачьим способом, то есть с помощью собак. Каких собак? Да тех же оборотней, имеется в подчинении у змеи мордова некий отморозок Фенрир Сивый. Чем не собака, даже еще лучше. Так, скорее всего, пока он был хорьком, точнее, Джарви, способы магического поиска его не просекали, так как Джарви и сам существо магическое, наверняка это помогает от принятых у волшебников способов поиска. Но стоило заклятию принудительной анимаги развеяться, кодла, посланная на его поиски, смогла это засечь, и Влад готов был левое ухо заложить на том, что возглавляет эту погоню сам Фенрир или кто-то из его подчиненных. А к Фенриру у него были свои счеты. Оборотню тоже нравилось насиловать Гарри, причем в компании, вдвоем и сзади. От таких ласк парень потом по 3 истекал кровью и чуть не отдал Богу душу, но каким-то чудом выжил, чтобы снова переживать истязания, одно другого кошмарнее. Так что, если его догонит, первым валить он будет оборотня, и пусть попробуют оторвать. Но помирать, даже в бою, было неохота. Влад поклялся себе, что все, сопричастные к горькой судьбе Гарри, огребут законных люлей. Поэтому отправиться к праотцам, прихватив с собой только одного Фенрира, он отказывался категорически. Нет уж, лордова шпана практически вся была причастна к издевательствам над парнем, так что пусть все теперь и хлебают полной ложкой, а кому не хватит, Влад еще дольет, ему не жалко. Проблема была только в том, что после всего, что псы творили с парнем, они не воспринимали Гарри всерьез, считая его чем-то вроде бесплатной общей шлюшки. Такое положение Влада не устраивало категорически, ему реально нужна была передышка, чтобы прийти в себя и собрать в кучку хотя бы те скудные знания, которыми обладал его предшественник. В идеале хотелось бы, конечно, плюшек в виде пары тройки сейфов с золотом, гостеприимно распахнутого Поттерменера и надежных союзников. Только вот где же все это взять? Судя по всему, золотишко, ежели таковое имеется, сейчас радостно используется на нужды борьбы с Волдемордой, или прокручивается банкирами-гоблинами в своих низменных целях, или давно прибрано к рукам добрейшим опекуном, или просто лежит мертвым грузом. В любом случае, нужно топать в банк и разбираться с гоблинами, что тоже может быть чревато. Гоблины, конечно, не вмешиваются в дела волшебников, но у Волдеморда и в Гринготтсе могут быть свои люди, или не люди. А по поводу Мэннера у Влада тоже были сомнения. В каноне Гарри никаким лордом не был, в фаноне кем он только не был. Лорд Пиверелл, маркиз Слизерин, барон Гриффиндор, граф Хаффлпафф и еще пара-тройка титулов. Чаще всего все одновременно. Угу. А если учесть, что Джеймс и Лили жили в каком-то левом домишке в Годриковой лощине, то какой, нафиг, Мэннер? Вряд ли Гарри вообще хоть кто-то ждет с распростертыми объятиями. А насчет друзей? Канонного Рона Влад терпеть не мог, а здешний, судя по воспоминаниям Гарри, не очень-то от него отличался, разве что в худшую сторону в плане зависти и мелочности. Гермиона же вообще-то была неплохой девчонкой, но втягивать ее во все это, нет уж, в том плане, что женщинам на войне не место, Влад был полным и безоговорочным шовинистом, прежде всего потому, что слишком хорошо знал, что с женщинами может сделать война, но, как бы то ни было, раскатывать губу на чью-либо помощь и поддержку не стоило, можно и губозакаточную машинку схлопотать, но Влад не сомневался, что выкрутится, всегда ведь выкручивался, так что сейчас нужно было всего ничего, напугать и ошеломить псов, так, чтобы они в ближайшее время не пытались его искать. Влад хмыкнул, на лице его проступила злобная усмешка, способная напугать непривычного человека. В голове капитана созрел рискованный, но вполне себе воплотимый в жизнь план. Окончательно утвердившись в своем решении, Влад устроился рядом с лесной тропинкой, зверски выпотрошил пачку сигарет, не оставив себе ни штучки, хотя курить хотелось жутко. Но его новому телу такие упражнения были противопоказаны категорически, и так здоровья нет. Поэтому вытряхнутый из сигарет табак был смешан с перцем. Влад понюхал смесь, поморщился, чихнул и одобрительно улыбнулся, и рассыпан по тропинке. Оборотень, это ведь как собака, а с собаками Влада очень хорошо научили обращаться. Правда, в немного узком аспекте, но тут уж, как говорится, кто на что учился. Следующее, что сделал Влад, отрезал от веревки небольшой кусок, из большего свернул петлю, устроил ее на тропинке и слегка замаскировал. Меньший кусок веревки капитан связал хитрым узлом и пока положил рядом. Проща тоже может пригодиться. Потом он пробежался по лесу, набрал небольших увесистых камней, которые аккуратно сложил в кучку, и напоследок вырезал пару-тройку кольев и тщательно заострил их. Запас карман не трет, а использовать в качестве оружия любые подручные средства его жизнь научила, а в это время чутье нашептывало ему, что погоня приближается. Вот и ладно, как подсказывал Владу опыт, его вряд ли преследует вся теплая компания единомышленников. Скорее всего, псы разбились на тройки-четверки и планомерно прочесывали лес, а когда он вновь стал человеком, это просекла ближайшая к нему тройка. Возможно, в ее состав входил Сивый, возможно, другой оборотень, неважно. Значит, оборотню не повезло. Влад готовился устроить кровавую показуху с целью ошеломить и напугать. Он прекрасно знал, что люди, жестокие к другим, часто трусливы и боятся боли. Им будет, чего бояться, уж он постарается. Влад прислушался. Ага, похоже, погоня совсем близко. Он переместился в кусты у тропинки, не забыв перед этим оставить на одной из веток случайно оторванный лоскут футболки. Теперь оставалось только ждать. Ждать пришлось не так уж долго. Уже минут через 15 Влад разглядел приближающиеся фигуры. Три человека. Впереди огромная, с несуразно большой головой, собака, точнее, крупный волк. Громадная зверюга цвета перца с солью ровно бежала вперед, голова ее была низко опущена, чуткий нос выискивал след беглеца. Волк не рычал, не издавал вообще никаких звуков, просто легким стелющимся бегом летел над землей. Зрелище было жутковатое, но Влад сразу признал Фенрира. Ну да, тварь насиловала Гарри в зверином облике, Фенрир был из немногих британских оборотней, которые перекидывались в волка по желанию, а не только в полнолуние. Вот и сейчас он явно решил поиграть в разыскную собачку или напугать беглеца. Следом за волком бежал невысокий худой парень с русыми волосами и маленькими, близко посаженными глазками. Скорее всего, из егерей, Гарри он был незнаком. Вторым был высокий мужчина, широкоплечий, сильный, хоть с немного наметившимся брюшком. Черты лица у него были грубоватые, лоб низкий. Гойл, отец еще одного однокурсничка Гарри и еще один насильник. Вот и чудненько. Третьим, еле-еле успевая за спутниками, задыхаясь и обливаясь потом, бежал толстячок лет 16-17. Ага, а вот и сам однокурсничек собственной персоной. Его среди насильников Влад не помнил, как и Крэбба, так что сразу решил, что мальчишка будет зрителем того, что он собирался сейчас проделать. Неожиданно волк застыл и принюхался. Остановилась и бегущая за ним троица. И тут егерь узрел на кустах клочок от футболки Гарри и радостно рванул к нему. Волк одним прыжком обогнал егеря, снова уткнул нос в землю и тут же наткнулся на смесь табака и перца. Для собаки эта смесь хуже керосина, а нос у Фенрира сейчас был вполне собачий, поэтому он заскулил и стал крутиться на месте, пытаясь избавиться от скверного жгучего запаха. В это время егерь, а за ним и Гойл-старший сделали несколько шагов вперед, оказавшись в пределах досягаемости броска камня. Прилетело обоим, причем точно по лбу. Два тела рухнули в траву, Влад взвился из кустов взбесившимся ангелом мести, метнул третий камень в Гойла-младшего, тот и сообразить-то ничего не успел, мешком рухнув на земь, и развернулся к Фенриру. Надо отдать должное оборотню, реакция у него была отменная. Он перестал обращать внимание на боль в носу и прыгнул прямо на Влада, метя клыками в горло. Попытка была зачетная, жаль, что не удалась. То есть для оборотня жаль, не для Влада. Капитан легко ушел от броска огромной волчьей туши, все-таки у Гарри была отменная реакция, и изо всех сил вонзил нож под челюсть зверю. Фенрир захрипел, заваливаясь на бок. Влад с огромным трудом, на одном адреналине, выдернул нож и коротким, резким рывком перерезал волку горло. Хлынула густая темная кровь, волчьи очертания начали таять, плыть, изменяться, и вот перед Владом уже корчился на земле голый мускулистый мужчина, рычал, хрипел, пытаясь зажать ладонями перерезанное горло. Зря, Влад точно знал, как нужно бить. Еще живой оборотень попытался что-то пробулькать разорванным горлом, но это была уже агония. Влад усмехнулся. Жить Фенриру осталось не более полминуты, поэтому капитан небрежно пнул в бок дергающееся тело и сказал: «За все надо платить, волчара поганый. Считай, что ты легко отделался». Фенрир булькнул что-то еще, дернулся и замер. Глаза его начали стекленеть, но Влад не собирался устраивать китайские пляски над трупом поверженного врага. Он повернулся к тем, кого вырубил камнями, и проверил пульс на шее у всех троих. Егерь был мертв, Влад немного ошибся, камень попал не в лоб, а в висок, проломил височную кость, мгновенная смерть, пишите письма мелким почерком, допустимые потери. В Волдиных рядах вряд ли были чистые душой бессребреники, а вот парочка гейлов была вполне себе жива, хоть и без сознания, и Влад собирался исправить эту досадную ошибку природы. Но действовать нужно было быстро и четко, наверняка сюда могут подтянуться следующие псики, вот и пусть полюбуются. Для начала он связал обоих гейлов, младшего, ремнем егеря, старшего, его собственным ремнем, а потом пару раз врезал младшему по щекам, приводя в чувство. Грегори приоткрыл мутные глаза, узрел нависающего над ним Поттера с окровавленным кинжалом в руке и испуганно спросил: «Ты это чего?» «Я это того», — в тон ответил Влад. «Какого хрена вы за мной в погоню ломанулись?» «Так это приказ», — выдавил Гойл. «Отец меня специально из Хага вызвал. Типа на выходные, семейные дела, все такое. Метку сильно захотелось», — ухмыльнулся Влад. «Выслужиться перед змеемордым захотел, козлина безрогая? Да ты просто шлюха дешевая, с которой творили, что хотели. Тебя все равно поймают», — истерически выкрикнул Гойл, но голос у него предательски сорвался. «С чего бы это?» Влад покосился в сторону. «Ага, труп Фенрира узрел с перерезанным горлом, и мертвого егеря», — впечатлился. «Бывает, может, и поймают», — равнодушно сказал Влад. «Только вот каким боком это тебе и твоему папочке поможет, я не в курсах. Видишь ли, Гойл, за все надо платить, в том числе и за скотское отношение к другим». «Ты что?» — дернулся Гойл. До него наконец-то только сейчас стало доходить, что Поттер какой-то не такой, и что его, Гойлова, шкурка находится в опасности. «Ты же светлый, ты же избранный, ты не можешь убивать просто так. Скажи это своему папочке, который меня в жопу пялил 3 года», — оскалился Влад. «Нет во мне больше света, кончился. Так что смотри внимательно, Гойл, урок для чистокровных подонков номер один». И Влад занялся Гойлом-старшим, предприняв к нему для приведения в сознание те же меры, что и к сыну. Меры оказались действенными, Гойл-старший открыл глаза, но, в отличие от сына, возмущаться не стал. Он был старше, опытнее, прекрасно понимал всю глубину претензий к нему и предпочитал играть гордую несгибаемость. Влад задумчиво подсокал языком. «Явки, пароли, адреса?» Гойл-старший вылупился на него с полным непониманием во взгляде. Потом в том же взгляде появилось глубокое сомнение во Владовой психической нормальности. Влад не стал разочаровывать ни молодого мага и задумчиво спросил: «Нихтферштейн, говоришь? Ха-ха». И одним коротким движением надрезал Гойлу-старшему мочку уха. «Больно, крови море, а физических повреждений почти что и нет. Очень годится, чтобы сходу ошеломить допрашиваемого». «Да-да, с техникой допроса капитан тоже был знаком не теоретически. Что поделать, работа такая». Гойл попробовал заорать, но Влад ловко вставил ему в рот еще один лоскут своей многострадальной футболки и нежно улыбнулся, жестом показав на Грегори, который был уже белее больничной простыни. «Будешь орать, отрежу ухо, у него, будешь», Гойл-старший замотал головой. «Вот и молодец», — ласково сказал Влад. «Теперь слушай внимательно, гнида, кто спалил нас со Снейпом? Ваши слизеринские ублюдки, даю одну попытку на правильный ответ. Кроме ушей у твоего сынишки еще много что можно отчекрыжить». Время пошло, и вытащил кляп. Гойл охнул. «Чудовище, кто?» — хмыкнул Влад. «Я, а ты тогда кто? Вы что, думали, можно безнаказанно издеваться над последним Поттером? За что боролись, на то и напоролись, так что не жалуйтесь теперь. А сейчас я отрежу твоему сынишке ухо, потому что вместо конструктивной беседы у нас с тобой непонятно что происходит». И он направился к замершему Грегори, который был близок к обмороку. Тот завопил. «Нет, не надо, отец, пожалуйста». Лицо его стало не просто белым, посерело от ужаса, в районе ширинки стало расплываться мокрое пятно. «Стой!» – прохрипел Гойл. «Хватит! Я скажу, скажу!» Лорд узнал об этом, а тот, тут Гойл-старший захрипел и схватился за горло. «Непреложный обет, не можешь сказать?» – протянул Влад. Гойл судорожно закивал. «Как печально!» – вздохнул Влад. «Впрочем, я и так знаю. Это ведь директор Дамблдор». «Да!» – Гойл снова захрипел, но Влад понял, что попал в точку, хотя бросил это имя совершенно случайно, вспомнив тонну прочитанных фанфиков с Дамбигадом. Как выяснилось, фанфики не врали. «Все ясно», — заключил Влад. «Значит, как источник информации ты бесполезен, весь обетами обвешан, небось, да еще метка. Нет, такой хоккей нам не нужен, Грегори», — бросил он в сторону. «Да», — слабо отозвался Гойл-младший, явно молившийся про себя, чтобы этот жуткий кошмар с кровожадным Поттером прекратился. «Я говорил тебе, за все надо платить, обещал преподать урок для чистокровных подонков номер один, отвечать». «Да-да», — слабо отозвался Гойл-младший. «Тогда смотри внимательно», — спокойно сказал Влад. Он снова подошел к связанному Гойлу-старшему, парой движений ножа разрезал брюки и потянул их вниз, обнажив пах. Теперь побелел уже Гойл-старший, но все-таки промолчал. «Ты помнишь все, что делал со мной, Гойл?» «Я тоже. Я помню, как тебе это нравилось, и тебе было наплевать на то, что я был еще дитё-дитём. Ты помнишь, как говорил, что меня надо лучше учить, чтобы не было стыдно за мою выучку, когда меня отправят в бордель? Так вот, Гойл, деточка выросла и хочет расплатиться за науку. Правда, мне некогда платить сполна, наверняка твои приятели на подходе, но я сделаю все, что смогу». И одним движением, хороший нож, все-таки, немецкая сталь, похоже, смахнул то, что несчастный Гарько много-много раз ощущал в себе. Вопль Гойла заставил стаю птиц сорваться с верхушек елей, правда, длился он недолго. Влад вновь впихнул ему в рот кляп и холодно сказал: «Вот так, Грегори, ты понял урок? Передай своему ублюдочному лорду, что меня не стоит искать, я сам найду всех». Гойл-старший хрипел и корчился, между ног у него образовалась кровавая лужа, в которой валялся небрежно брошенный обрубок. Гойл-младший впал в какую-то прострацию, глядя на корчащегося отца остановившимся взором. Влад же, не обращая внимания на эту мизансцену, ловко обыскал всех троих, нашел три палочки, кое-какое нужное барахлишко в поясной сумке егеря, потом снял с трупа ботинки, крепкие, шнурованные, из драконьей кожи, переобулся. Впору. Вот и хорошо, а то кроссовки явно не выдержат еще нескольких часов бега. Гойл-старший за это время перестал корчиться, потеряв сознание. Кровь продолжала течь. Гойл-младший тоненько заскулил на одной ноте, но это не вызвало у Влада никакой жалости. Этот барчук всерьез собирался его ловить, чтобы вернуть в ад. Так что теперь пусть сам попробует, каково это. Кстати, Влад подкинул на ладони сосновую шишку, подошел к Гойлу и спросил: «Неужели никому из вас было не жаль меня? Вы ведь наверняка знали все от папочек». «Нет», — взвизгнул Грегори, неожиданно перейдя от страха к агрессии. «Ты, паршивый полукровка, золотой мальчик Дамблдора, ты получил по заслугам. Таким, как ты, нет места среди приличных магов. Это среди вас, что ли?» Нехорошо усмехнулся Влад. «Это точно, среди таких выблядков мне места нет. Ты плохо выучил урок, Грегори. Так что придется закрепить материал». И Влад ловко перевернул связанного Гойла на живот, разрезал брюки и одним движением вогнал шишку туда, куда вообще-то не рекомендуется запихивать никакие посторонние предметы. «А-а-а!» – завизжал Гойл. Прекрати, прекрати. Нет, спокойно ответил Влад. Подожди тут, вас с папочкой непременно найдут. И подумай на досуге о том, кто и за что должен получить по заслугам. Поттер, страдальчески вырвалось у Гейла. Помоги отцу, он же умрет. Тогда считай, что ему повезло. И Фенриру тоже. Передай другим шавкам и своему ублюдочному змеемордому, что я найду их всех. Пусть ловит меня, если торопится на тот свет. Прощай, Грегори. Если ты еще раз попадешься мне на глаза, будешь мертв. Ты хорошо меня понял? Попонял, с трудом выдавил Гойл-младший, глядя на Влада со страхом и бессильной ненавистью. Вот и молодец, невозмутимо сказал Влад. Не забудь передать мои слова остальным шавкам и вашему главарю. С этими словами Влад подобрал рюкзак, в который запихнул сумку егеря и исчез в лесу. На поляне остались два трупа, умирающие и единственный оставленный в живых. Когда их через 3 часа обнаружили егеря Вальдемарта, которыми командовал Мальсибер, трупов стало уже 3, а Грегори выглядел наполовину сумасшедшим. Примечание к части. Фенрир. https://8pkaburu.posting2016.0819.7.ok1417.1.6.0.4.4.6.1.2.8.6.2.7.9.3.6.0.jpg. Гойл старший. https://4imagebanru.aud2012.0.4.20.20.50.1d0.70.cdb1/55.267.567.508.5 avtscap9fe524.jpg. Влад Гарри, когда отдохнет, отъестся и подлечится. https://pinimcom.original/60b5/6c/60b56/c/83 avt39c/cd6/433 fa9d213.713.578 pg. Глава 4. А паровоз бежал, колеса терлися. А вы не ждали нас, а мы приперлися. Часть 1. Оставив за спиной злополучную поляну, Влад вновь взял хороший темп. Сил у него, вроде бы, даже прибавилось, несмотря на поклажу за спиной. На бегу, машинально отмечая, что лес неуловимо становится каким-то более-более цивилизованным, что ли, Влад задумался о том, что делать дальше. Можно, конечно, поиграть в Рэмбо, но так его рано или поздно обнаружат, и придется принимать последний бой. Этого не хотелось, раз уж жизнь так повернулась, что он оказался в юном и относительно здоровом теле, то стоит покинуть этот мир как можно позже, желательно в своей постели в окружении расстроенных детей, плачущих внуков и сопливых правнуков. Вариантов для дальнейшего житья-бытия было 2. Первый – исхитриться и послать к чертям туманный Альбион с его заморочками и перебраться за океан, например, в США. Туда Волдин и псы точно не сунутся, есть возможность разобраться со своей магией в спокойной обстановке, заработать денег и зажить жизнью уважаемого члена американского магического сообщества. Что он, работу себе не найдет, не смешите. Армия, полиция, охранные агентства. И это еще он не рассмотрел возможность приобрести магическую специальность. Вроде бы у Поттеров был дар артефакторики. Ну, первое время солоно придется в чужой стране, так ему ж всего-то 17 годочков, разберется как-нибудь. И пусть эти пауки в банке жрут друг друга хоть до посинения. Исполнению этого варианта мешало 2 обстоятельства. Первое – деньги и документы. США – это вам не в соседнюю Эстонию за хлебцем сходить в Нарву из Ивангорода. С заклинаниями он пока не разобрался, палочки своей у него нет, и неизвестно, подойдут ли трофейные. Да и на всех служащих аэропорта конфундус не наложишь. А если и наложишь, у Янки наверняка свои магические структуры есть, таких ретивых умников отслеживать. Можно, конечно, попросить политического убежища как жертва темного лорда, но это шумиха, а, следовательно, ненужное внимание со стороны английских властей придержащих. А значит, желанного покоя не будет. К тому же, первый вариант предполагал полное забвение прошлого, а Влад не хотел прощать и забывать, и оставлять на растерзание псам юных маглорожденных волшебников вроде Гермионы или братьев Криви тоже не хотелось, ничего хорошего при режиме, который жаждал установить змеей мордой, их не ждет. Так что первый вариант оставался на самый крайний случай. Вариант второй, тот, о котором Влад уже задумывался ранее, найти убежище, разобраться с магией и взаимоотношениями внутри магического мира, развить способности, почувствуй силу, люк, и устроить маленький локальный армагеддец псам и их ненормальному лидеру, а уже потом разобраться и с Дамблдором, для чего-то ведь он сдал Гарри Волдику. Ну, а потом? Потом просто пожить нормальной жизнью, почему бы и нет, раз в первый раз не сложилось. Однако, возвращаясь к Дамблдору, в патологическую злобность Дамби Влад не верил от слова совсем, значит тут высокая политика. Значит, у Дамблдора была какая-то цель, и для самоубийственных ежегодных квестов, и для попустительства в вопросе с кубком, и для оставления Гарри в цепких лапках Волдеморта, и для возвращения блудного героя в эти самые лапки, когда стало ясно, что мальчишка постепенно приходит в себя. Причем Гарри настолько было важно вернуть Волдеморту, что Дамблдор пожертвовал даже Снипом. А ведь мастер Зельевар, даже не будучи шпионом, был весьма ценным союзником. Так в чем же причина? У Влада очень сильно чесались кулаки задать этот вопрос Дамблдору лично и, желательно, неоднократно, но он прекрасно понимал, что старого интригана именовали великим не за красивые глаза и длинную бороду. Поэтому сначала нужно было устранить непосредственную угрозу жизни и здоровью в лице Волди, а потом уже предъявлять претензии грешной бороде. Ведь сейчас, при пропавшем герое, многие надеются на Дамблдора, если его убрать, сопротивление прекратится, и чувствительные британские маги падут ниц перед змеемордым, бери их тепленькими. Эх, измельчали англичане. Певец британского колониализма Рэдьярд Киплинг в гробу бы перевернулся. Но все-таки вопрос с убежищем оставался открытым. Куда пойти, куда податься бедному беспризорному магу, у которого нет ни надежных друзей, ни союзников, ни денег? Затеряться в магловском мире – вариант, но надолго его не хватит. Влад мысленно перебрал в уме варианты и со вздохом остановился на одном – площадь Гримма в Лондоне. Дом был отлично замаскирован и защищен. Доступ в него Сириус когда-то открыл Гарри лично. Это подсказывала память Гарри, а с психованным портретом и чокнутым домовиком Влад как-нибудь разберется. Главное, перекрыть в дом доступ всем нежелательным личностям. Да и знаменитая библиотека Блэков – реально важный фактор. А если в доме обретается еще и Сириус, это хорошо. Будет, кому набить морду со вкусом, толком и расстановкой. Опасно? Да, опасно. Но положение гонимого беглеца куда опаснее, и к нему он всегда успеет вернуться. Во всяком случае, в дом на Гримма нет хода псам, а если там заседает Орден Феникса, то придется им в дальнейшем собираться в другом месте. Как сказал в свое время бравый матрос Анатолий Железняков, караул устал. Пока Влад таким образом раздумывал, ноги сами несли его вперед, пока, наконец, он не различил за ближайшими елками знакомые звуки едущих по шоссе автомобилей. А как, оказывается, и лес не такой большой, и Малфой Мэннер не так далеко от обычной трассы. Кстати, а в какой части Англии находится Малфой Мэннер? Влад призадумался. Память у него была хорошая, без этого никак, так что минут через пять всплыла информация, что Малфой Мэннер находится в графстве Уилтшир. Между прочим, в этом же графстве находится знаменитый Стоунхендж, который в тех же фанфиках частенько позиционировали как место силы. Случайное совпадение, или хитропопые предки белобрысого лорда специально расстарались. Впрочем, это не так уж важно. Важнее другое, от Уилтшира до Лондона часа три езды на автобусе. Деньги у него есть, документов при покупке билета не спрашивают. Почему бы и не попробовать? «Ночной рыцарь», — услужливо подсказала память. Влад припомнил это чудо магического транспорта из фильмов и хмыкнул. Нет, 15 минут тряски в этой колымаге он вполне мог выдержать, но вроде бы один из членов экипажа этого трофейного самовара был связан с псами. Как его там? А, Стэн Шанпайк, точно. Влад не помнил, канон это или фанон, но решил не рисковать. Если это так, Шанпайк свяжется с псами, и мысль насчет последнего боя станет еще более актуальной. Значит, придется добираться не магическим транспортом. Другое дело, что его и полиция ищет, если верить Фауле. И это тоже плохо. Хотя, Влад почувствовал, как гудят ноги, и решил сделать небольшой привал. До шоссе осталось рукой подать, можно немного передохнуть и подумать, как изменить свою внешность, имея под рукой минимум подручных средств. И да, палочки, палочки. Влад уселся прямо на землю в тени старого дуба, отыскал в рюкзаке остатки мяса, доел, заживал твердокаменной зерновой галетой из запасов Фаули и запил водой, а потом порылся в рюкзаке. Да если Фаули добрался до полиции и рассказал о странном парне, встреченном в лесу, то он и вещи свои наверняка описал. Хотя свитер вполне обычный, серый, крупной вязки, рюкзак тоже среднестатистический, ничего необыкновенного. Если на каждого пацана в таком прикиде полиция будет обращать внимание, то у них на другие дела времени не останется. В Лондоне на него точно никто внимания не обратит, Но сейчас-то он не в Лондоне. В маленьком городке или деревне затеряться труднее, чем в большом городе, там каждый на виду. Но так сидеть и раздумывать можно долго, а псы уже наверняка обнаружили его подарочек, и, конечно, они деморализованы, но нарушить приказ Змеемордова не осмелится и пойдут по следу дальше. Так что стоит поторопиться. Жаль, что он не может установить пару подарочков для особо ретивых преследователей, здесь слишком близко до шоссе, могут пострадать обычные люди. А вот над внешностью стоит поработать. Влад с надеждой взглянул под ноги и хмыкнул, ага, вот и она, родимая интересная такая травушка, неприметная совсем, и растет почти по всему миру. Но есть у нее один секрет. Влад стянул футболку, оставшись голым по пояс, но многострадальное изделие английской швейной промышленности так представляло собой одну большую дыру. После этого он сорвал несколько пучков травы, сполоснул водой из фляги, запихал в рот, прожевал до состояния кашицы, выплюнул кашицу в очередной оторванный от футболки лоскут, связал его узелком, надавил и провел проступившим соком по руке. Светлая кожа моментально приобрела желтовато-коричневый оттенок, как у уроженца Поднебесной. Вот и славненько. Влад порылся в рюкзаке и радостно хмыкнул. Мистер Фаули оказался сиборитом. В одном из карманов обнаружились небольшое зеркальце, упаковка бритвенных лезвий и крем для бритья. Еще лучше. Спустя 15 минут Влад придирчиво разглядывал в зеркало получившийся результат. На него смотрел наголобритый желтовато-смуглый парень с едва заметно миндалевидным разрезом глаз. Нет, он не прищуривался. По пути сюда он миновал огороженную зону для пикников, где на месте старого костровища подобрал пару угольков. А уж при наличии уголька и нужного умения легкую раскосинку сделать нетрудно. Правильно подведенное верхнее веко слегка пригасило яркий зеленый цвет глаз, сделав его зеленовато-серым. Шрам, кстати, который в Малфой Мэннере кровоточил вовсю, сейчас закрылся и превратился в тонкую белесую ниточку, а после обработки кожи растительной пастой стал вообще незаметен. Это надо же, какая у парня природная регенерация. А Влад еще поражался, как Гарри мог протянуть 3 года в таких жутких условиях. Влад еще раз бросил взгляд в зеркало и остался доволен. Выглядел он сейчас как типичный полукровка от брака европейца с азиаткой или наоборот. Ага, имя надо называть соответствующее, если спросит. Джеймс, нет, лучше Джеральд Янг, например. Влад натянул свитер, потом отрезал от многострадальной футболки лоскут треугольной формы, а остатки закопал под деревом. Больше эти несколько лоскутков не годились ни на что. Треугольным лоскутом Влад повязал голову наподобие банданы, еще раз оглядел себя и достал из рюкзака все 3 трофейные палочки. Как там, люмос зажечь? Попробуем. Первая палочка, позаимствованная у Гейла-старшего, плюнула сгустком темных искр, но ощущалась она как-то неприятно, липко. Поэтому капитан без сожаления переломил палочку надвое и отправил обломки под ближайшее дерево. Палочка Грегори послушалась его лучше, и Влад отложил ее в сторону. А вот третья, палочка неизвестного егеря, ощущалась легко, люмос из нее получился ярким. Поэтому Гарри переломил и палочку Грегори Гейла, а палочку егеря засунул в рукав свитера, отругав себя за то, что не снял специальные ножны с руки Гейла-старшего. Впрочем, от этого мерзавца ему было не нужно ничего. Влад сплюнул, искренне понадеялся, что помянутый Гойл-старший уже лижет сковородки в аду, вскинул рюкзак на плечо и бодрым шагом направился туда, откуда доносились звуки периодически проезжающих машин. Спустя 10 минут быстрой ходьбы Влад вышел на шоссе и умилился подчеркнутой нормальности окружающего пейзажа. Так, а теперь стоит определиться с местонахождением и добраться до ближайшего автовокзала. И где у нас ближайший автовокзал? Влад прошел вперед по дороге, к счастью, впереди была развилка с указателем, из надписи на котором Влад понял, что он находится в 15 милях от города Суиндон. Ага, а в Суиндоне точно должен быть автовокзал и автобусы до Лондона. Или обычный вокзал и электрички туда же. Да, пожалуй, электричкой будет быстрее. И Влад перешел на нужную сторону дороги, вскинув руку в интернациональном жесте. Несколько машин проехали мимо, но потом рядом с Владом притормозил потрепанный полугрузовичок, за рулем которого сидел широкоплечий мужчина в клетчатой фланелевой рубашке. В кузове громоздились какие-то коробки и ящики, видимо, фермер вез в город свежую продукцию. Мужчина дружелюбно улыбнулся и сказал, распахнув дверцу, «В Суиндон». Влад кивнул, «Тогда садись, неспокойно сегодня как-то, нечего такому пацану, как ты, одному на дороге делать. Спасибо, ответил Влад, уселся рядом с водителем и рискнул спросить. Неспокойно, сэр? Ну да, какой-то мальчишка из исправительной колонии сбежал, по радио весь день передают. Надо же, такой молодой, а уже отъявленный преступник, в трех убийствах замешан. Да вот, послушай. Мужчина протянул руку и прибавил громкость радио. В машине зазвучала песня «Скорпионс Холлидей», но вдруг неожиданно прервалась на середине куплета и звонкий голос дикторши произнес. Полицейское управление Уилтшира доводит до сведения граждан срочную информацию. Вчера из исправительного заведения для несовершеннолетних преступников Хайрим Виллидж сбежал 17-летний Гарри Джеймс Поттер, являющийся особо опасным преступником и убийцей. Приметы. Рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, кожа бледная, глаза зеленые, яркие, волосы черные. Особая примета – шрам на лбу, над правой бровью в форме молнии. Был одет в джинсы, кроссовки, футболку черного цвета. При себе может иметь нож. Очень опасен, психическое состояние нестабильно. Если вы увидите молодого человека с похожими приметами, не вступайте с ним в контакт, а сообщите по телефону 224-116-83. Учитывая особую опасность преступника, за его поимку объявлено вознаграждение в 1500 фунтов. Вознаграждение выплатит семья одной из трех его жертв. Повторяю, преступник опасен, не вступайте с ним в контакт, не пытайтесь разговаривать, сообщите в полицию. Голос смолк, снова зазвучала музыка. «Хаем», задумчиво произнес Влад. «Странные дела в Уилтшире творятся. А что это за заведение, Хайрим Виллидж?» «Да смесь тюрьмы для малолетних подонков и психушки», охотно пояснил мужчина. «Неужто не слышал? Так я не местный», спокойно пояснил Влад. «Я из Лондона. Хотел на местные достопримечательности поглядеть. Подруга меня уговорила. Стоунхендж что? Стоунхендж все. Вот мы и поехали. А где ж твоя подруга?» Хмыкнул мужчина. «Неужто поругались? А то», вздохнул Влад. «Не знаю, с чего она меня к той девчонке из паба приревновала, у меня даже и в мыслях не было с ней заигрывать. Короче, наорала она на меня и умчалась обратно в Лондон как на реактивной метле. А я, а ты пивка прикупил и решил горе залить?» Понятливо спросил мужчина. «Ну да, бабы они такие». Влад мысленно поздравил себя с тем, что верно вычислил мужика. Кое-какие мелочи в его облике навели его на мысль, что тот недавно развелся со своей благоверной, чистая, но не глаженная рубашка, еле-еле держащаяся верхняя пуговица, фотография мальчика и девочки в школьной форме, засунутая за зеркало заднего вида, причем было понятно, что изначально рядом с детьми стоял кто-то третий, но этого третьего не очень аккуратно отрезали. И да, обручального кольца у мужчины не было, зато на пальце сохранился незагорелый ободок. «Бабы, сэр?» – наивно спросил он. «Ну да», – вздохнул мужчина. «Послушай опытного человека и никогда не суй голову в этот хомут. Они у тебя всю кровь выпьют, алименты отсудят и детей заберут. И крутись, как хочешь». «Неужели, сэр?» – поразился Влад, подкидывая дровишек в топку разговора. «Все, весь путь до Суиндона мужчина, которого звали Генри Хопкс, Влад представился Джеральдом Ингом, получив короткий кивок в ответ, рассказывал капитану, какой меркантильной гадиной оказалась его жена, ушедшая от него в тяжелый момент жизни и забравшая детей. Влад кивал, вставлял в нужных местах. «Да, сэр, неужели, сэр, и это уже ни в какие ворота не лезет, сэр?» И мистер Хопкс настолько увлекся рассказом, что больше не обращал внимания на периодически повторяющиеся объявления по радио. Мистер Хопкс настолько проникся к случайному попутчику, что даже подкинул его до железнодорожного вокзала, хотя ему нужно было совсем в другую сторону. Распростились они вполне сердечно, а бумажка в 5 фунтов, которую Влад ненавязчиво протянул Хопксу, еще больше усилила его расположение. «Хороший ты парень, Джерри. Запомни совет опытного человека, брось свою стерву подружку и не женись никогда. Бабы, они такие, обманут, окрутят, а потом оставят без гроша в кармане и с кучей долгов». «Спасибо за совет, мистер Хопкс», – дружелюбно улыбнулся в ответ Влад. «Всего вам хорошего». Мистер Хопкс кивнул, улыбнулся в ответ, и грузовичок развернулся и исчез за поворотом улицы. А Влад отправился покупать билет на ближайшую электричку до Лондона. Билет обошелся ему в 5 фунтов, но ближайшая электричка в Лондон отходила только через 40 минут. Влад вздохнул, придется ждать. Решив пока перекусить, он зашел в небольшое кафе и заказал кофе и пару сэндвичей с говядиной. Кофе был горячим и сладким, сэндвичи – вполне съедобными, вроде бы все было в порядке, но Влада напрягали ходившие по залу полицейские, которые явно высматривали кого-то среди пассажиров. Неужели это его ищут? Да, наличие таких связей в обычном мире у псов напрягало. Однако пока его маскировка работала на ура. Полицейские несколько раз скользили взглядом по смуглому бритому парню в свитере и черной бандане, но пока не замечали никакого сходства с приметами беглого преступника. Влад же невозмутимо потягивал кофе, ничем не выдавая того урагана эмоций, что бушевал у него внутри, и только усилием воли заставлял себя не бросать взгляд каждые 3 секунды на висевшие над стойкой большие никелированные часы. И тут раздался смутно знакомый голос. «Простите, у вас свободно?» «Да, мисс, конечно», — спокойно ответил Влад. Девушка неожиданно замерла, не спеша сесть. Влад удивленно вскинул глаза, и внутри у него все заледенело. Перед ним с чашкой кофе в руках стояла Гермиона Грейнджер, которой сейчас полагалось быть в Хогвартсе. «Что случилось, мисс?» — спокойно спросил он, подумав про себя досадливо, что если девчонка поднимет крик и набежит полиция, то его положение серьезно осложнится. Но Гермиона его удивила. «Простите», — задумалась, — смогла улыбнуться она. «Со мной иногда такое случается. Вы удивительно похожи на одного моего друга». После этого девушка покосилась на дефилирующих мимо кафе полицейских, присела за столик, сделала глоток из чашки и спокойно сказала очень тихим голосом. «Моего друга зовут Гарри. Он пропал 3 года назад. И что же с ним случилось, мисс?» «Гермиона», — тихо подсказала девушка. «Гермиона Грейнджер». «Джеральд Янг», — отозвался Влад. «Так что же случилось с вашим другом, мисс Грейнджер?» «Он пропал во время спортивных соревнований, мистер Янг», — грустно ответила девушка. «Его искали?» — небрежно спросил Влад. «Полиция? Друзья? Кажется, да», — вздохнула девушка. «Но на самом деле, нет, никто его не искал, мистер Янг, кроме его крестного. А вы, судя по всему, ваш друг был вам дорог?» — продолжал спрашивать Влад. «Да, мистер Янг», — вздохнула девушка. «Очень. Но тогда я верила своему старому учителю, а он вел себя как-то странно. Но это я поняла только недавно, когда мой друг пропал во второй раз». «Так он нашелся?» — удивился Влад. «Нашелся», — вздохнула девушка. «Его нашел учитель из нашей школы, но мой друг изменился. Ходили слухи, что его похитил сумасшедший маньяк и держал в заточении». «Какие ужасы вы рассказываете, мисс Грейнджер?» — отозвался Влад. «Просто неправдоподобные ужасы. Увы, но это правда, мистер Янг, та малость, что я знаю. И я думаю, что знаю далеко не все. Но почему вы говорите, что ваш друг пропал, если он нашелся?» — удивился Влад. «Потому что он пропал снова», — грустно ответила девушка. «И учитель, который его спас, тоже исчез. Я боюсь, что этот ужасный психопат добрался до них обоих. Я больше не смогла там находиться. Ушла из школы. Сейчас пробую получить образование экстерном и поступить в колледж. Это трудно, у нас разные программы. Невероятная история», — подсокал языком Влад. «Но вы что-то говорили про крестного вашего друга, мисс. Он тоже исчез», — вздохнула девушка. «Очень странно», — удивился Влад. «Про кого не спроси, все куда-то исчезают. Что же там за школа такая?» «Закрытая школа для одаренных детей», — без запинки ответила Гермиона. Влад наконец-то взглянул на часы и сказал: «Простите, мисс, приятно было пообщаться, но мне пора. Поезд, знаете ли». «Но», — как-то поникла девушка. «Думаю, с вашим другом все будет в порядке», — заверил ее Влад. «Он еще свяжется с вами». «Правда?» — слабо улыбнулась девушка. «Правда», — заверил ее Влад, кивнул и быстрым шагом отправился на платформу. У него не было сомнений в том, что Гермиона его узнала, но поняла все правильно и даже сумела передать кое-какие сведения. «Молодец, девочка. Но если она ушла из Хогвартса в обычный мир, так для нее лучше. Пусть все так и будет, хотя бы пока». 19.6 по СТ, января 1918 года, в 4 часа 20 минут утра с фразы «Караул устал», сказанной матросом-анархистом Железняком Анатолием Железняковым, при разгоне учредительного собрания, началась гражданская война. Эта фраза обозначила переход от революции к гражданской войне в России. Если верить Гарри Поттер Вики, это именно так. Знаю, что по английскому радио рост объявили бы в футах и дюймах, но думаю, так будет понятнее. Примечание к части. Генри Хоббс. https://ru2anf.somitims.t1/246/7500/6/96/5020/6/10/60/5097/6/97739 Фланелевая рубашка в клетку JPG. Панорама города Суиндон. https://chef.cuknef1024/sprot132df Продукцион 88 395 587 88 393 39 JPG. Железнодорожная платформа в Суиндоне. https://uplat.wikimedia.org/wikipedia.commons/9/97/swindon/28 JPG. Гермиона. https://hosting.картинок.com/uplat.cmagis2019/09/d0/FA276/BFB498/C0/1648/BF1745/B8038/JPG. Автору на кофе, музу на печеньки. https://money.yandex.ru/4100140571271793. Глава 5. А паровоз бежал, колеса терлися, а вы не ждали нас, а мы приперлися. Часть 2. Влад, если честно, ожидал на платформе чего угодно, от рамки металлоискателя до усиленного наряда вооруженных полицейских. Ничего подобного. Время металлоискателей на железнодорожных и автовокзалах еще не пришло. А вот полицейские на платформе действительно были, внимательно оглядывая идущих к проезду пассажиров. Время от времени они короткими жестами отсеивали кого-нибудь из толпы и просили предъявить документы. Влад внутренне напрягся. Нож в рюкзаке, палочка в рукаве и кое-какие мелочи, позаимствованные им у покойного егеря, могли вызвать вопросы, а документов у него не было. Другое дело, что добропорядочный английский гражданин не обязан их с собой носить. Но спорить с Бобби может быть себе дороже, и он знал, что его маскировка долго не продержится, планировал зайти в кафе в туалет и подновить, но, увы, неожиданная встреча с Гермионой выбила его из графика. К тому же Влад подметил, что все, кого подзывали к себе полицейские, были юными, невысокими, очень худыми и бледными брюнетами в джинсах и футболках. Ага, значит, ищут все-таки его. А вот сведения о позаимствованном у Фаули свитере и рюкзаке до стражей порядка, похоже, не дошли. И у этого могло быть две причины: либо мистер Фаули решил допить свое пиво и не заморачиваться всякими приблудными мальчишками, либо он умудрился попасть под горячую руку разозленным псам, и они просто пристукнули Макгла для успокоения нервов. Что ж, будем надеяться, что причина первая, а не вторая. Задумавшись об этом, он спокойно прошел мимо полицейских. Но никто из них не стал его подзывать. Влад внутренне облегченно вздохнул, все-таки незначительные изменения его внешности сделали свое дело. Так что, добравшись до своего вагона, он с облегчением уселся в кресло, откинулся назад и прикрыл глаза. К счастью, к нему никто не подсел, и, когда поезд тронулся, Влад снова задумался о том, правильно ли он поступает, отправляясь на Гримма. Псы наверняка в курсе местонахождения дома Блэков. Том Риддл, насколько помнил Влад, неплохо общался с юной Вальпургой Блэк, так что вполне мог знать, где находится дом. И Валдя, если ему не отказали окончательно мозги, вполне мог послать на площадь Гримма группу захвата. Другое дело, что доступа в сам дом у них нет, и если Сириус действительно не отменил ему доступ, то вполне можно добраться до дома и укрыться там. А если нет, то все будет очень плохо. Правду сказать, Влад прекрасно понимал, что ужасно рискует, но другого места, куда он мог пойти и укрыться, у него реально не было. Да, можно снять комнату в обычном мире и устроиться на работу, официантом, к примеру, но у него вполне могли потребовать удостоверение личности, ведь выглядел он сейчас даже слишком юным, чтобы потенциальные работодатели могли усомниться в его реальном возрасте. Можно, конечно, радостно примкнуть к армии лондонских бездомных, помереть всякие благотворительные службы не дадут, одеждой у них же разжиться можно, да и переночевать в ночлежке тоже. Но у этой стаи наверняка свои порядки, доказывать свою самобытность и устанавливать замкнутую на него вертикаль власти Влад не хотел, и эту возможность оставил на самый крайний случай. Увы, мир, с которым был знаком Гарри, был слишком уж узок, и Владу это сейчас отливалось сполна. А значит, все-таки придется рискнуть. Окончательно определив цель своего путешествия, Влад немного успокоился и стал думать дальше. То, что Гермиона, пораскинув мозгами, решила покинуть магический мир, говорило только в ее пользу. Влад не винил ее в том, что она не стала впрягаться в его поиски. Что могла сделать одна маглорожденная девчонка с тупостью министерства и хитровывернутыми замыслами Дамблдора? А уж то, в каком виде Гарри появился в Хогвартсе, повергло ее в шок. Умная девочка наверняка задумалась о том, чем ей может грозить дальнейшее пребывание в самом безопасном месте магической Британии, скорее всего, пришла к логичным выводам. Ничего хорошего ее в магическом мире не ждет. Вот и ушла, и правильно сделала, целее будет. Другое дело, что Дамблдору известен ее адрес, и у него, возможно, имеется ее кровь. Поэтому ее местонахождение старик установит с полпинка. Надо бы потом наведаться и проверить, все ли в порядке. Тем более, что он обещал. Подумав немного, мысль о предательстве Гермионы Влад отмел. Насколько он знал эту девочку, предать того, кто был ее другом, она просто была не способна. И тогда, на четвертом курсе, она была единственной, кто поддерживал Гарри, кто не отвернулся от него. В отличие от Рыжего, который сначала поливал грязью, а потом пришел после первого тура мириться, как ни в чем не бывало. И Гарри, добрый мальчик, его простил. Как же, первый друг в магическом мире, как не простить? А ведь этот первый друг был для своего возраста просто гением манипулирования, умело отгораживая героя от прочих. Как он ловко рассорил Гарри с Малфоем. К тому же, сам Драко повел себя глупо, ну и нарвался. Ну ладно, Малфой, тот все-таки реально оказался гаденышем и тварью. Рон умело не давал Гарри даже с однокурсниками с Гриффиндора завязывать более близкие отношения, оттягивая все внимание на себя. Гермиона оказалась в их компании только потому, что сама была не очень популярна даже на собственном факультете, ну и домашку Рончику она делать помогала. Куда ж без этого? Нет, как ни крути, Рон реально великолепно играл тупого, недалекого, агрессивного и невоспитанного придурка, настолько великолепно, что в их компанию никто не рвался именно из-за нежелания лишний раз общаться с Рыжим. Возможно, будь у Гарри более теплые отношения, будь у него побольше приятелей с других факультетов, если бы другие знали его лучше, то большая часть студентов просто не поверила бы в чушь про наследника Слизерина и про брошенную записку в кубок тоже не поверили бы. А ведь психику Гарри раскачивали не один год, раскачивали целенаправленно и умело. Зачем? Происки Дамби, чтобы получить карманного героя? Вполне возможно, но к чему тогда его сдавать Волдеморту? На пытки и издевательства? Непонятно. В канонном поведении Дамблдора сволочизма было не меньше, но прослеживалась определенная логика. В выдаче Гарри Волдеморту Влад пока никакой логики проследить не мог. Мало данных, чтоб его. Так вот, возвращаясь к Рону, Влад перебирал в памяти воспоминания Гарри и ясно замечал все тонкие подставы, которые подкидывал избранному его первый друг. К троллю они с Роном ломанулись из-за Гермионы, а кто оскорбил девочку, ударив по самому больному, так, что она убежала рыдать в туалет. Рон, благодаря чему они, мальчишки, оказались в запретном коридоре и узрели Цербера, да из-за того, что Малфой не пришел на дуэль и стуканул Филчу. А кто втянул Гарри в эту дурацкую историю с вызовом на дуэль? Рон. Из-за кого Гарри косвенно вляпался в отработку в запретном лесу? Из-за Хагрида и Рона, ибо тот удачно вспомнил о брате-драконологе, а брат-драконолог предложил притащить дракончика на астрономическую башню. Он что, не мог у хижины Хагрида приземлиться ночью, когда визитеров не увидел бы никто? Бред. Кстати, в некоторых фанфиках авторы оправдывали Чарли тем, что на Хогвартс наложены охранные чары, ведь аппарировать с его территории невозможно. Хорошо, пусть так, правда немного странно, что на всей территории чары есть, а на астрономической башне нету, но магия же. А приземлиться за территорией Хогвартса Чарли с компанией было западло, чтобы Хагрид им сам дракончика вынес и не впутывал в это дело детей, то-то и оно. И ведь самое интересное, что дракона тащили на башню Гарри и Гермиона, Рона очень удачно укусил Норберт, и он залег в больничном крыле. А где был Рон, когда Гарри разгонял дементоров на третьем курсе? Все там же, в больничном крыле. Не слишком ли это подозрительно? Правда, когда на детей напал взбесившийся в полнолуние Люпин, Рон был с ними, но тут уж сыграл свою роль непредсказуемый Блэк, утащивший Рона в визжащую хижину. Если бы не этот его поступок, Рон, возможно, и в этот раз бы отдыхал в больничном крыле. И кто так и не сказал Гарри про драконов, хотя Чарли Уизли и просил его об этом? Рон, возможно, точнее даже наверняка, что всеми поступками Рыжего кто-то тонко управлял, но и Рон не был просто исполнительной пешкой, подходя к делу творчески. Играя недалекого придурка, он прокололся только в одном – шахматы. Игра, для которой нужны и логика, и интуиция, и знание стратегии с тактикой. Прямо рыжий Макиавелли какой-то получается. И ведь в каноне он умудрился получить бонусы, пристроил сестричку за Гарри, сам взял в жены умницу Гермиону и жил себе припеваючи. Кстати, Влад припомнил одну интересную вещь. Когда Гарри, благодаря Снейпу, стал приходить в себя после плена, Рон и Гермиона навещали его. И сейчас Гарри видел в глазах Рона глубоко скрытое злорадство. Он знал, как с Гарри обходились в плену, и не жалел его. Правда, тогда Гарри был настолько измучен и раздавлен, что общаться с кем бы то ни было, кроме Снейпа, он был просто не способен. Но сейчас он ясно вспоминал слезы отчаяния в глазах Гермионы и тайное злорадство Рона. А потом, когда Гарри начал приходить в себя, друзья почему-то перестали его навещать. Но тогда ему никто не был нужен, кроме Снейпа. Правда, он как-то спросил у него о Роне и Гермионе. Что тогда ответил ему носатый профессор? Мистер Уизли сейчас слишком занят. Он стал капитаном команды по квиддичу и старостой факультета. А мисс Грейнджер, она оказалась умнее, чем я ожидал, и перевелась на домашнее обучение. Тот Гарри принял это как само собой разумеющееся. Он только-только начал приходить в себя и не хотел лишнего внимания. А сейчас Влад подумал, на какое такое домашнее обучение могла перевестись маглорожденная ведьма. Скорее всего, она просто ушла из Хогвартса, ведь совы к тому времени она уже сдала. Она оказалась умнее, чем я ожидал. Значило ли это, что Снейп говорил с Гермионой и посоветовал сделать именно это? Все может быть. Как жаль, что у Снейпа не получилось бежать с Гарри. Но что толку рыдать над пролитым молоком? Теперь проблемы Гарри, это проблемы Влада. Вот и нужно решать их по мере поступления. И Гермиона сказала одну очень важную вещь. Сириус Блэк не предавал его. Он пытался искать крестника, а потом исчез. Интересно, Влад помнил, что Сириус, несмотря на свою отсидку в Азкабане, всегда доверял Дамблдору и никогда ему не перечил псина тупая. Хотя сейчас стали всплывать и другие воспоминания, медленно, словно черно-белая фотография в ванночке с проявителем. И еще, видимо, после исчезновения Гарри его шарахнуло магическим откатом. Откат прочистил немногие оставшиеся в голове Блэка извилины, и он наверняка стал задавать вопросы и со всей свойственной Блэком страстью настроился на поиски Гарри. А если выдача Гарри Волдеморту была частью какого-то плана Дамблдора, то можно себе представить, как старому магу мешал постоянно путающийся в ногах и горячо активный крестный Гарри Поттера, требующий принять какие-то меры. Вот меры и были приняты, Сириус исчез. Неужели он мертв, как и Снейп? Или наоборот? Они оба живы. Да уж, Влад прямо физически почувствовал, как перед его внутренним взором мигает табличка с надписью «Мало данных». Хотя нет, память Гарри четко запечатлела момент убийства Снейпа. Зеленый луч Авады, завершивший трудный жизненный путь профессора, парень помнил слишком хорошо. Никаких шансов уползти. А жаль, будь это фанфик, Влад бы точно придумал способ спасти носатого. Союзник бы из него получился серьезный. Но вот с Сириусом не все ясно. Его убили пожиратели, или он вновь оказался в Азкабане из-за происков министерства, или к его исчезновению причастен Дамблдор. В любом случае надо добраться до площади Гримма и попасть в дом, если он не закрылся со смертью последнего Блэка. Влад аж похолодел от этой мысли. Если Сириус мертв и дом закрылся, это делает его и без того опасную попытку бессмысленной, а жопу, в которой он оказался, еще более глубокой. Но память Гарри неожиданно подкинула ему один интересный разговор с Сириусом, состоявшийся накануне отъезда мальчишки в Хогвартс на четвертом курсе. В каноне этого разговора точно не было, а вот в этой реальности неугомонный Сириус умудрился выцарапать Гарри у проклятой родни на целых 3 дня, которые они вместе провели на Гримма. Эти 3 дня мальчишки вспоминались, как чуть ли не самые счастливые в его жизни. Неважно. Важно, что сейчас Влад четко вспомнил слова, сказанные Блэком. «Я очень надеюсь, что уже следующим летом ты приедешь сюда, Гарри. Я очень хочу стать твоим опекуном. И знай, если вдруг что-то со мной случится, этот дом твой. Я написал завещание по всем правилам, никто не сможет его оспорить. Но зачем, крестный?» — спросил призрачный Гарри у Влада в голове. «Ты ведь не собираешься умирать?» «Ну нет, щеночек», — отозвался лающим смехом Блэк. «Но если я что и понял, сидя в Азкабане, так это то, что могу помереть в любой момент, а на мое наследство тогда наложит лапу министерство. И я поклялся, что эти уроды не получат никнота. Теперь ты, мой законный наследник, и этот дом будет тебя ждать, что бы со мной ни случилось. Так что не ввязывайся ни в какие переделки, теперь ты мой наследник. Не хотелось бы, чтобы Блэки исчезли с лица земли. Влад перевел дух. Как бы то ни было, Сириус реально был настроен заботиться о нем и даже советовал лишний раз не рисковать. Тем более странной выглядело на этом фоне его веселость и поздравление Гарри после того, как проклятый клочок пергамента с именем Гарри вылетел из кубка огня. Вся эта история дурно пахла, и не просто пахла, воняла, и Влад голову себе сломал в попытках свести концы с концами, но, увы, ему была доступна только память Гарри, а сам Гарри знал очень мало. Вот в таких напряженных раздумьях и пролетела дорога до Лондона. Пролетела почти незаметно, и Влад даже удивился, когда, взглянув в окно, увидел, что поезд подъезжает к Паддингтонскому вокзалу, Лондон. Он добрался, и, кажется, псов удалось сбить со следа. Хотя, тот факт, что они могут ожидать его на площади Гримма, тоже не стоит сбрасывать со счетов. Влад спокойно сошел с поезда, немного подновил в вокзальном туалете свою маскировку, убедился в отсутствии слежки и отправился на стоянку такси, где и назвал адрес. Площадь Гримма. Конечно, он понимал, что действует слишком топорно, но в каком районе Лондона может находиться эта чертова площадь, не представлял даже приблизительно. Впрочем, таксист не удивился адресу. Он, похоже, вообще ничему не удивлялся. Флегматичный 40-летний то ли араб, то ли сириец назвал цену. Влад кивнул, уселся в такси, и машина тронулась. Араб разговаривать не стремился, ехал себе и ехал. Единственное, что немного напрягало Влада, это музыка. После посадки в машину, араб включил магнитолу, и салон наполнили чудные звуки. Хабиби, бюль-бюль, хабиби. Тягучие восточные мелодии вызывали у Влада головную боль еще с прошлой жизни, но он подумал, что если попросить араба убрать хабиби, то он, пожалуй, включит радио, по которому вполне могут передавать сообщения о розыске Гарри Поттера. Конечно, его могут разыскивать только в пределах Уилтшира, но лучше не рисковать. Вот так, под напевы неизвестной восточной красавицы, такси и подкатило к площади Гримма. «Какой дом?» – флегматично спросил таксист-меломан. «Я здесь выйду», – ответил Влад и протянул таксисту плату, добавив пару фунтов сверху. «Иншаллах», – кивнул таксист и неожиданно добавил. «Будь осторожен, хороший мальчик, за твоим левым плечом ходит смерть, но не твоя, другие не видят, я, вижу, мой дед все бы тебе сказал, а я вижу только это», а потом задумчиво повторил, «иншаллах». А когда Влад выбрался из машины, таксист резко газанул и исчез в облаке синеватого дыма так резко, словно за ним и вправду гналась сама смерть. Влад пожал плечами, «надо же, какие странные совпадения, сначала Гермиона в Суиндоне, что она там делала, кстати, теперь вот араб Сквиб с зачатками дара, словно его что-то ведет, возможно, та непонятная сила, благодаря которой он появился в этом мире, заняв место настоящего Гарри, ну вот, полезла какая-то мистика, хватит, нужно теперь сосредоточиться на том, чтобы проникнуть в дом». Влад огляделся, все вроде бы было спокойно, ага, если идти вон в ту сторону, вон там и должен быть дом 12, но сразу же ломиться туда не стоит, лучше понаблюдать. Влад, продолжая отслеживать окружающую обстановку, подошел к уличному лотку со всякой мелочью, которой торговала улыбчивая чернокожая девчонка с кучей мелких косичек на голове, порылся в товаре, выудил пару темных очков, примерил. Продавщица отреагировала. «Ты прямо, как не в матрице. Здорово». Влад протянул девчонке фунтовую бумажку, она ловко спрятала ее в сумку на пузник и заявила. «Приз, как первому покупателю. Подаришь своей девчонке, у такого красавчика точно есть девчонка». И протянула Владу объемистый баллончик с нарисованными на нем фиалками. Дезодорант. Самый модный запах. Дезодорант вонял, по мнению Влада, просто жутко, но симпатичную продавщицу обижать не хотелось, поэтому он поблагодарил ее, пожелал хорошего дня и прогулочным шагом отправился дальше. Площадь была практически пуста. Старушка в шляпке, которая кормила голубей, девчонка-лоточница, седой джентльмен в сером костюме и с трубкой в зубах, читающий «Таймс» возле газетного киоска, и сам Влад, вот и все присутствующие. Неудивительно, что девчонка сказала про первую покупку, хотя день в разгаре.